Дальше мы ехали без приключений. Лишь на середине пути водитель стал вопить, что он сам себя ненавидит, что жить ему теперь незачем, и он сейчас вывернет руль в пропасть. «Давай, давай», — согласилась я. «С пулей в затылке тебе будет совсем не больно падать». Он замолчал. Пистолет я из рук не выпускала до самых ворот Артека. Уже открыв дверь, я подалась обратно. «Да, вот что еще, ребятки». Они с ненавистью смотрели на меня. «Будь я в форме, столько силы бы откачала. Лучше и не пробуйте найти меня. Иначе эта ночь вам покажется раем. Понятно?» Ответа не последовало. «Молчание — знак согласия», — решила я, пряча маленький астрокап обратно в сумочку. «Идеальное оружие для хрупкой женщины. Хотя через таможню его пришлось нести Павлу». Я пошла к воротам, а Ниссан с ревом укатил прочь. Надеюсь, у незадачливых грабителей-насильников хватит ума воздержаться от мести. Впрочем, через пару дней меня перестанут волновать мелкие местные бандиты. Вот так, в 2 часа ночи, я приехала в Артек, где мне предстояло восстанавливать здоровье. «Кушать бульончик», как выразился Карл Львович, подписывая требуемые разрешения. Каждый образцовый советский пионер должен был совершить в жизни 3 вещи. Навестить Ленина мавзолей, отдохнуть в Артеке и повязать галстук октябренку. После этого он мог приступать к следующей стадии своего развития – комсомоле. Я в своем недолгом пионерском детстве успела выполнить лишь 1-й пункт. Теперь был шанс восполнить 1 из пробелов. Не знаю, как в советские времена, а сейчас образцовый детский лагерь выглядел серьезно. И забор вокруг территории был вполне исправный, и охрана дежурила у входа. Правда, оружия видно не было, на первый взгляд, но крепкие парни в милицейской форме и без него выглядели достаточно серьезно. Как-то совершенно смешно смотрелся рядом с этими стражами порядка пацан лет 14-15. Может быть, отголосок прежних времен, когда звенели горны, стучали барабаны, и стройные шеренги пионеров шли на пляж принимать в установленном порядке водные процедуры. Честно говоря, я ожидала бюрократической волокиты или повышенного удивления. Но, похоже, пионер-вожатым... Сейчас, впрочем, моя должность именовалась проще — воспитательница. Было не впервые добираться к Артеку в 2 часа ночи на иномарках. Один из охранников мельком глянул на мои документы. Настоящие, выправленные во всех положенных инстанциях, заверенные подписями и печатями. После чего подозвал постового мальчишку. «Макар, проводишь Алису к дежурному?» «Угу», — буркнул пацан, с интересом разглядывая меня. «Хороший, незакомплексованный мальчик. Видит красивую девушку и не стесняется проявить свой интерес. Далеко пойдет». Мы вышли из домика охранников, прошли мимо длинного ряда стендов с распорядками дня, объявлениями о каких-то мероприятиях, детскими стенгазетами. Как давно я не видела стенгазет. Двинулись по скупо освещенной аллее, причем я поймала себя на том, что непроизвольно ищу по сторонам гипсовые статуи гарнистов и прочих девочек с веслом. Впрочем, таковых не нашлось. «Вы новые вожатые?» — спросил мальчик. «Да». «Макар», — он с достоинством протянул мне руку. «Алиса?» Я обменялась с ним рукопожатием, с трудом удерживаясь от улыбки. «Разница в возрасте у нас с ним лет 10, ну, может, 12. А даже по именам видно, как все изменилось. Куда исчезли кэроловские и булычевские Алисы? Ушли, вслед за гипсовыми гарнистами, пионерскими знаменами, утраченными иллюзиями и несбывшимися мечтами. Стройными колоннами ушли, под веселую и задорную песню. Девочка, сыгравшая когда-то Алису в телефильме и влюбившая в себя всех мальчишек страны, теперь мирно трудится биологом, с улыбкой вспоминая свой романтический образ».